«Выбор товаров в магазине богатый», — поняла Элиш. «Изобилие сортов чая, в том числе и очень дорогого, да и вообще здесь все дороже, чем в Хейзе на Фрайери-стрит, Лин на Рафтер-стрит или в Шериданс на рыночной площади». «Вам придется научиться расфасовывать сахар и заворачивать хлеб», — продолжала мисс Келли. «Но это как раз из того немногого, что у Мэри, помоги ей Бог, получается хорошо». В первые же дни Элиш приметила, что с каждым покупателем мисс Келли держится по-разному. С одними она не произносила ни слова, просто стискивала зубы, а поза ее за прилавком давала понять, что присутствие этого человека в магазине крайне нежелательно, и хорошо бы ему удалиться как можно скорее. Другим сухо улыбалась, но взирала на них с мрачным терпением, а оплату принимала так, словно оказывала великую честь. Однако с иными она тепло здоровалась, называла по имени. Для таких у нее был открыт кредит, и никакие наличные при покупках из рук в руки не переходили. Мисс Келли просто заносила сумму в гроссбух, успевая при этом осведомляться о здоровье клиента и отпускать замечания о погоде или качестве ветчины или бекона, или разновидностях выставленного в витрине хлеба, от саек до того, который скармливают речным уткам, и булочек с коринкой. «А я вот пытаюсь обучить эту юную леди», — сообщила она покупательнице, которую, по-видимому, ценила выше прочих, женщине со свежим перманентом. Я лишь ее никогда прежде не видела. «Пытаюсь обучить ее, и, надеюсь, она будет более чем усердной, потому что Мэри, помоги ей Бог, усердна, да толку от нее никакого и даже меньше. Надеюсь, эта девица окажется проворной, понятливой и надежной, хотя в наши дни таких помощниц ни за какие деньги не раздобудешь». Элиш взглянула на Мэри, та смущенно стояла у кассы и внимательно слушала свою хозяйку. «Впрочем, у Господа всякой твари по паре», — заключила мисс Келли. «Вот тут вы правы, мисс Келли», — согласилась, укладывая покупки в авоську женщина с перманентом. «И сетовать на это бессмысленно, не так ли? Должен кто-то и улицы мести». В субботу Элиш, заняв у матери денег, купила в Дэн Болджерсе темно-зеленый халат, а вечером взяла у нее будильник. Встать нужно было в 6 утра. После того, как Джек, ближайший к ней по возрасту брат, отправился вслед за двумя старшими в Бирмингем, Элиш переселилась в комнату мальчиков, оставив Роуз, вставшей ее собственной спальне, где их мать каждое утро старательно прибиралась. Поскольку пенсия у матери была маленькая, все они зависели от Роуз, работавшей в офисе компании «Заводы Дэвиса». Из жалования Роуз оплачивалась большая часть их нужд. Ну и мальчики время от времени присылали из Англии какие-то деньги. Дважды в год Роуз отправлялась в Дублин на распродаже, возвращаясь в каждом январе с новым пальто и костюмом, а в каждом августе с новым платьем, новыми кардиганами, юбками и блузками, нередко выбиравшимися Роуз в расчете на то, что они не выйдут из моды. Эти вещи укладывались в шкаф до следующего года. Дружила Роуз теперь с замужними в большинстве своем женщинами, нередко пожилыми, имеющими взрослых детей или с теми, чьи мужья работали в банках, и летними вечерами игравшими в гольф друг с дружкой, а по уикендам – смешанными парами. В свои 30 лет Роуз, лишь хорошевшая, что не год, как считала Элиш, оставалась одинокой, хотя у нее и водились поклонники. Она часто повторяла, что жизнь ее сложилась куда лучше, чем у многих ее школьных подруг, которые теперь катают по улицам коляски. Элиш гордилась сестрой, тем, с каким тщанием следит та за своей внешностью и с какой заботливостью относится к людям, с которыми видится в городе и в гольф-клубе. Элиш знала, что Роуз пыталась найти для нее офисную работу – платила за книги, по которым она изучала бухгалтерское дело и элементарное счетоводство, но знала также, что, по крайней мере, сейчас никакой работы ни для кого в Эннискорте нет, и от квалификации тут ничего не зависит. О предложении мисс Келли Элиш говорить Роуз не стала. Зато пока обучалась в магазине, старалась запомнить каждую мелочь, чтобы пересказать потом матери. Та смеялась и заставляла Элиш повторять кое-что по нескольку раз. «Это мисс Келли», — говорила мать, — «ничем не лучше ее мамаши. А я слышала от женщины, которая у нее работала, что та была воплощением зла. До замужества она всего-навсего служила горничной в Роше. А Келлис был не только магазином, но и меблирашками. И каждый, кто работал на нее или останавливался там, или просто заходил туда за покупками, с этим самым воплощением и сталкивался, если, конечно, не был богачом или священником. «Я поработаю у нее, лишь пока не подвернется что-нибудь другое», — пообещала Элиш. «Так я Роуз и втолковала, когда все рассказывала», — ответила мать. «Если она станет приставать к тебе с поучениями, ты ее не слушай». Роуз, однако же, о работе Элиш у мисс Келли ни разу не упомянула. Зато подарила сестре свой светло-желтый, почти ненадеванный кардиган, сказав, что ей самой этот цвет не к лицу, и на Элиш кардиган будет смотреться куда лучше. И еще подарила губную помаду. В субботний вечер Роуз вернулась домой поздно и потому не заметила, что Элиш не пошла с Нэнси Аннет в кино, а легла спать пораньше, чтобы в первое ее воскресенье появиться у мисс Келли отдохнувшей и свежей. Семичасовую церковную службу Элиш посещала всего раз в жизни. Рождественским утром, не один год назад, когда и отец был жив, и мальчики не разъехались. И запомнилось, как они с матерью, все остальные еще спали, на цыпочках выбрались из дома, разложив подарки под елкой, что стояла в гостиной наверху, а вернулись сразу после того, как братья, отец и Роуз проснулись и начали подарки разворачивать. Запомнились темнота, холод и волшебная пустота города. Теперь же, покинув дом после того, как колокол отбил 7:20, она с сумкой, в которой лежал халат, волосы собраны в конский хвост, шла по улицам к собору, сознавая, что времени у нее предостаточно. Ей помнилось, что в то давнее рождественское утро почти все места в центральном Нефе были заняты. Женщины, которых ожидало долгое кухонное утро, хотели вернуться домой пораньше. Но сегодня в церкви почти никого не было. Элиш огляделась в поисках мисс Келли, но не увидела ее до самого причащения, а тогда уж поняла, что та всю службу просидела напротив. Элиш смотрела, как она идет по проходу, соединив ладони и потупившись, как за ней следует Мэри в черной мантилье. «Обе ничего, должно быть, не ели», — подумала Элиш, — «так же, как я», и погадала, когда им всем удастся позавтракать.